Camarones, orquestra guitarrística. E aí, rapaziada? Vou convidar vocês aqui pro hall, ó. Chega mais perto que o som é bem melhor. Vamos dançar. Em Brasília, hora de dançar ska. Com vocês, Camarones Orquestra Guitarística. Vamos dançar! Слушайте «Вечер» на BBC в московской студии Александр Баранов и наш бизнес-корреспондент Елена Солодянкина. Лена, что интересного сегодня в мире бизнеса? Сегодня в нашем выпуске в Британии предлагают облагать банки налогом, чтобы сократить размеры бонусов, и производители алкогольных напитков отчитываются о прибылях. Растет ли потребление алкоголя в кризис? Бурное обсуждение выплат сверхвысоких бонусов в банковской сфере продолжается. Вчера президент Франции заставил банкиров подписаться под новым сводом правил, регулирующих бонусы. Сегодня эту тему подхватили в Британии. Глава управления по финансовому регулированию лорд Тернер предложил ввести налог на банковские транзакции. Предложение заключается в том, чтобы облагать банки налогом до выплат бонусов, чтобы уменьшить объемы средств для выплат вознаграждения сотрудникам. Впрочем, Тернеру пришлось объяснять, что он не хочет таким образом нанести ущерб финансовой сфере Британии в виде оттока специалистов. Он имел в виду ввести подобное регулирование в других отраслях и заручиться поддержкой и других стран. Но в лондонском Сити это заявление вызвало, тем не менее, бурю возмущения, говорит аналитик Ричард Хантер из брокерской фирмы Hargreaves Lansdown. Чем больше я читаю, что написано по этому поводу, тем больше у меня подозрений к какой-то провокации. Управление раньше говорило, что не имеет полномочий регулировать бонусы. Более того, лорд Тернер вообще подвергает сомнению необходимости существования лондонского Сити в качестве мирового финансового центра. Но надо забывать, что еще совсем недавно деятельность лондонского Сити приносила 14% ВВП Великобритании, не говоря уже о создании рабочих мест и предоставлении бизнесу возможности находить необходимый капитал для развития. Говорит аналитик Харгрида из фирмы Hargreaves Lansdown. К российским новостям, Сбербанк может пополниться одним из крупнейших по выручке региональным ритейлеров, ленинградской группы «Вестер», и стать таким образом третьим по величине игроком на рынке розничной торговли в России после «Эксперта» группы «Магнита». Ранее Сбербанк Естественно, для банка это не профильный актив. В идеале бы было получить дивиденд, который банк суживал должнику. Но когда, собственно, такой возможности нет... Valeu, muito obrigado! É uma honra para o Camarones Orquestra Guitarrística tocar num palco em que o Ramones já tocou. É isso aí. Na guitarra do lado de lá, Karina Monteiro, Johnny Ramone. Aê, Cacá. O nome dessa agora é Antônio Grande. Vamos lá. as aventuras. Queria dedicar essa próxima música a todo mundo do arco-íris, a toda a comunidade gay do mundo e do Brasil e do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. É isso aí, gritem bem alto. Vamos dançar gostoso. Vamos aí. We'll be right back. Obrigado, gente. A gente queria agradecer bastante a todo mundo que propiciou a gente estar aqui hoje, pessoal aí de todo mundo, Ponte Plural, do Fora do Eixo, daqui do Circo Voador. Obrigado a Dilson, todo mundo aqui do circo. É uma honra pro Camarones estar saindo de Natal e tocar aqui, não é brincadeira, a gente está realmente bastante emocionado. Isso aqui é um palco muito importante pro Brasil. Na real, vocês meio que não têm ideia do que é a gente tá tocando aqui hoje. A gente realmente sonhou com esse momento e muitas outras bandas que a gente tocou, a gente tentou tocar aqui e valeu. Pô, legal isso aí. É pra parar de falar, né? Eu entendi já. Foi mal. Então, gente, obrigado, valeu. Nós somos o Camarones. Tem um CD pra vender aqui na banca. Quem não tiver dinheiro pode baixar no myspace.com/CamaronesOrquestraGuitarrística. Agora, porra, paga o ingresso do show pelo menos, né, merda? Caralho. Vamos aí, obrigado, gente, valeu. Toca a saideira. Valeu. Nada!